конечном счете парень действительно направился обратно на нулевой этаж, дабы оттуда вернуться на базу облачных тигров. Ну а тем временем, пересекая улицы первого уровня, Кай размышлял о концепции Хэнь-Ян, к чему его подтолкнули мысли про духовную рану Эли. Последние дни я много экспериментировал с объединением Инь-Ян, но если не считать взаимного уничтожения концепций с последующим взрывом, когда я убираю из частиц свою волю, словно это чека от гранаты, то они вообще никак не взаимодействуют. Интересно, что же в таком случае с Инь-Ян делает искра, превращая их в энергию души? Жаль, что даже Рунтан не знает. Похоже, мне нужно будет сначала повысить понимание обеих концепций, дабы хоть немного приоткрыть занавесу тайны. Хотя, как я и предполагал, рана Эли действительно оказалась отличным источником для созерцания взаимодействия двух концепций. Все же, как и оболочка души, астральное тело также состоит из энергии души, просто находящейся в другом состоянии. Честно говоря, мне кажется, что я уже получил некоторые крупицы понимания о правильном объединении Инь-Ян, размышлял Кай. Ну а раз я действительно владею ими обеими, что обычно считается невозможным, то я просто обязан найти способ эффективно использовать обе концепции совместно, хоть какой-нибудь. Огромная 10-метровая арка, вот что представлял из себя вход в павильон законов. Сотни учеников ежеминутно проходили сквозь непрозрачную синеватую дымку, заменявшую собою врата. Вместе с ними шел и Кай. К этому моменту прошло уже целых 26 дней, как он с Шексом покинули обитель. Кай наконец закончил создание 30 тысяч порций усиленного зелья яркого тела, которые передал облачным тиграм. Конечно, не все флаконы еще были распроданы, но в том, что он получит свою долю, парень ничуть не сомневался. Ведь с тиграми Кай подписал особый свиток духовного контракта, созданный самой обителью. Он был дороже обычно, но зато позволял удаленно и автоматически передавать облачные монеты. Поэтому каждые 15 монет перечислялись в метку Кая сразу же, как только подчиненные Касакса и Инфликса продавали хоть одно его зелье. Но кроме этого дохода, постепенно делавшего Кая все богаче и богаче, он уже обладал гигантским количеством облачных монет. Как и предрекал Ризил, через 2 недели на нулевой этаж пожаловал Хлотер Свикс, придя вместе с десятком других членов фракции пятого, каждый из которых занимал места в 1000 рейтинга. Узнав, что лавка Кая была уничтожена, эльф сразу же разобрался в ситуации, после чего направился к офису облачных тигров, где его уже ждали Касок с Инфликсом. Изначально Хлотер планировал банально запугать искателей, запретив им продажу усиленного зелья яркого тела, но лидеры тигров подготовились к такому его поведению и заранее выстроили план ведения переговоров. В итоге им все же удалось договориться с Хлотером, объяснив ему, что больше 30 тысяч зелий продано не будет. А раз уже довольно скоро их поставка прекратится, то больше ничего мешать планам пятого не будет. Все вернется на круги своя. Однако Касок с Инфликсом смогли договориться не только о том, что им не будут мешать распродавать зелья Кая, но и о продаже огромной партии в 20 тысяч порций фракции пятого по 50 монет за штуку. Кай удаленно дал разрешение на это, в итоге получив, как и ранее, 80%. По 40 монет за флакон в конечном счете принесли ему аж 800 тысяч облачных монет сразу. Теперь его состояние близилось к миллиону. Не только для нулевого или первого, но и даже для второго этажа это была фантастическая сумма. И лишь некоторые ученики третьего уровня имели похожие богатства. Впрочем, и растраты у них были соответствующие. Обитель предлагала лучшие места для развития, но доступ к ним стоил очень много. Так или иначе, теперь Кай себе ни в чем не собирался отказывать. Поэтому, как только он закончил с алхимией, то сразу покинул базу облачных тигров и, преодолев прежний маршрут, офис тигров на нулевом этаже, лестница, первый этаж, он наконец добрался до павильона законов. Именно это место Кай планировал посетить первым. Выждав 3 часа в очереди, он, наконец, добрался до синеватой дымки и прикоснулся к ней левой рукой. Активирует. Вы желаете войти в павильон законов первого уровня? Да, нет. Выбрав «Да», Кай увидел новую надпись. Выберите желаемую для посещения область. Общий зал стихии, 100 облачных монет в день. Общий зал оружия, 100 облачных монет в день. Закрытый зал стихии, 300 облачных монет в день. Закрытый зал оружия, 300 облачных монет в день. Личная комната, 1200 облачных монет в день. Кай еще в первый день поступления в обитель узнал от Иона о структуре всех павильонов. В павильоне законов общим залом называлось огромное помещение, внутри которого располагались сотни стихийных сосредоточий семи основных элементов. Огня, воды, земли, воздуха, молнии, жизни и пространства. Вокруг них ученики могли свободно медитировать, созерцая законы крайне высокого качества. Но если требовались такие производные стихии, как туман, коим пользовался Шакс, или звук, который применял Эвсим, то найти их можно было как минимум на втором этаже. К счастью, оба основных элемента Кая, меч и пространство, имелись и на первом уровне. Кстати, что касалось созерцания законов различных видов оружия, то для этого был отдельный зал, где вместо сосредоточий располагались сотни уникальных клинков, сабель, копий, луков, стрел, посохов, глеф и всего прочего, излучающих мощные законы. Здесь ограничений не было, если, конечно, не учитывать запрет прикасаться к артефактам. Общие залы не имели ограничений на количество находящихся внутри учеников, из-за чего там постоянно ютились толпы воинов, желающих оказаться поближе к сосредоточию или оружию, чтобы эффективнее созерцать законы. И так как подобная толкотня вряд ли кому-то вообще нравилась, то существовали специальные закрытые залы. В каждом из них разрешалось находиться одновременно не более чем 200 учеников, что серьезно упрощало весь процесс с медитацией. Увы, чтобы попасть в них приходилось ждать часами, а иногда и сутками. Все же обитель действительно была слишком перенаселена учениками, с чем и собирался бороться Лайтус. Ну и конечно же существовали отдельные личные комнаты, где можно было в одиночку созерцать законы любого желаемого элемента из доступных. В каждом павильоне независимо от этажа было всего 20 таких комнат. Еще полтора года назад они были постоянно заняты на любом из этажей. И чтобы арендовать личную комнату в каком-нибудь павильоне, требовалось неделями ждать своей очереди. Эта проблема была настолько серьезной, что в конце концов советом облачной десятки было принято единогласное решение увеличить цену съема личных комнат в 2 раза. Они направили это прошение хранителю, и тот все же согласился. Поэтому теперь надолго арендовать их могли только богатейшие ученики. Вот почему Каю повезло увидеть надпись «Три места». Как и планировал, он выбрал личную комнату, указав следом желаемое время аренды – 60 дней. 72 тысячи облачных монет моментально исчезли из его метки, после чего синяя дымка поглотила парня. Кай телепортировался. Интересно, Шакс уже вернулся в обитель, подумал он в тот миг. Лучник тоже сегодня планировал наконец посетить павильоны первого этажа. Вот только он не мог подделать свою чистоту ауры, как Кай. Поэтому просто менять лишь одну внешность было бессмысленно. Однако Шакс не был бы наследником лучшего клана убийц, шпионов и разведчиков Саахи, если бы не умел маскироваться и прятаться. Техника невидимости парня ничуть не уступала лучшим аналогам, которые можно было найти на 5-м этаже обители. Поэтому Шакс ни капли не опасался возвращения в обитель. Однако просто так попасть на 1-й этаж даже он не мог. Охрана фракции перекрывала все лестницы мощными барьерами, пройти сквозь которые могли лишь те, кто имел пропуск. Вот почему Шакс решил идти не с Каем на 0-й этаж, а сразу попасть на 1-й. И для этого ему нужно было пересечь часть шепчущего кровавого леса, чтобы добраться до телепорта, принадлежащего обители, который переносил всех учеников в зал порталов на 1-м этаже. Единственный минус данного пути заключался в том, что он был банально длиннее. Оказавшись в небольшом помещении 5 на 5 метров, Кай осмотрелся. Как он и ожидал, внутри царила пустота, если не считать зачем-то поставленные здесь кровать, стул и стол. Важнейшим же элементом было небольшое отверстие в полу по центру комнаты, рядом с которым находился небольшой коврик для медитации. Кай сразу же сел на него. Перед ним появилась надпись: «Выберите желаемый путь и определенный закон. Путь меча». Закон пронзания мысленно сообщил Кай. В тот же миг над отверстием появился покрытый трещинами прямой клинок, не идентифицирующийся системой. Окруженное защитным барьером оружие зависло в воздухе, начав излучать невероятно мощные частицы закона пронзания. В первые секунды Кай даже чуть не задохнулся от образовавшегося давления. Его кожа начала медленно покрываться неглубокими ранами, словно от укола клинком, а затем моментально исцеляться. Он еще никогда не ощущал столь мощный закон. Даже сила Старкса, когда тот ударил молнией по Каю, находившемуся тогда в глубине, серьезно уступала качеству частиц этого клинка. Вероятно, кто бы ни оставил в нем свои законы, он однозначно был не ниже ступени небесного монарха, а также сумел создать пиковую сферу меча. Парень резко взял себя в руки. Первым делом он призвал и буквально проглотил ту частицу мудрости, которую ему сделала Энни в качестве платы за принятие ее в группу. После этого, активировав предельную концентрацию, открыв врата разума и частично погрузившись в духовный мир, Кай наконец приступил к созерцанию. 3,5 месяца пролетели в мгновение ока. 2 из них Кай непрерывно медитировал в личной комнате павильона законов. Результат, достигнутый им, потрясал даже самого парня. Любимец законов и созданная Энни частица мудрости дали ему неимоверный толчок, однако все же основной причиной высокой скорости понимания законов была именно сама обитель. И если раньше Кай мог только слышать о том, насколько великим местом она является, то теперь он лично убедился в этом. Ведь даже на первом этаже он мог созерцать такие законы, будто напрямую обучался у некоего могущественного мудреца. Вот почему все так жаждали попасть в облачную обитель. Таким образом, всего за 60 дней Кай сумел повысить все свои законы уровня слышащего, и пути меча, и пути пространства, до идеального понимания. А ведь перед приходом сюда он идеально понимал лишь 3 закона на пути меча, и ни одного на пути пространства. Сейчас же все 11 были для него словно на ладони. Единственное, что Кай не смог улучшить, так это закон формы для обоих элементов. У него они остались лишь в полной градации познания. А причина этого была проста. В павильоне законов первого этажа банально нельзя было созерцать закон формы для какого бы то ни было пути. Для этого требовалось подниматься уже на 2 уровень и идти в их павильон. Но Кай не огорчался, пока довольствуясь и так феноменальным результатом. Теперь его техники меча и пространства однозначно станут гораздо сильнее. Больше в личной комнате он не задерживался. Конечно, в обители можно было также созерцать не только законы, но и концепции. Их здесь имелось всего 2, и Ниян. Вот только отыскать их можно было только в павильоне законов не ниже 3-го этажа, куда Кай пока что попасть никак не мог. Оставшиеся дни, перед тем как истек срок аренды, он потратил на восполнение сил своего среднего духа меча с помощью особого артефакта обители. Ведь, как оказалось, взращивание духа частицами законов для его дальнейшей эволюции и восполнение ранее потраченного запаса – это разные процессы. И последний занял у парня всего несколько дней. Таким образом, его духа меча вернул прежнюю силу, которая была у него еще до того, как Кай попал на землю, то есть 46%. После этого Кай наконец покинул личную комнату и отправился в павильон техник. Там перед ним предстали 1000 свитков, каждый из которых можно было взять на время. Уединившись в укромном уголке павильона, Кай потратил 3 дня на просмотр всех имеющихся здесь техник. В итоге он выбрал лишь 2 свитка, каждый из которых являлся лишь 1-м томом. Обе имели пиковое качество золотого ранга. Техника непреодолимого отталкивающего поля представляла из себя сильный барьер, работающих на принципах закона отталкивания пути пространства. Поэтому, искажая пространство, а вместе с ним и направление гравитации, с помощью этой техники можно было легко отбивать или отклонять любые атаки. 2-м же свитком оказалась техника порхающих крыльев мечей. Ее основной идеей являлось накопление некоего особого импульса во время движений, дабы в дальнейшем высвободить его через атаку мечом. Собственно, для этого даже был разработан целый комплекс движений, в котором требовалось работать не только телом, но и энергией, циркулируя ее по телу в особом плетении. То есть, по своей сути, это была даже не столько техника, сколько полноценный боевой стиль для 2 клинков с использованием энергии. Кай впервые видел нечто подобное. Даже клан 7 клинков не имел ничего похожего. Можно было сказать, что это полноценное боевое искусство наподобие земных, но только улучшенное для тех, кто ступил на путь развития и научился использовать энергию. В итоге Кая больше ничего не заинтересовало, и поэтому он почти сразу покинул павильон техник, потратив лишь немного времени на идеальное запоминание содержимого обоих свитков. Благодаря этому он смог сэкономить, потратив всего 300 монет. А ведь будь он обычным воином, то понадобились месяцы тщательного изучения, чтобы полностью понять работу техник, из-за чего пришлось бы отдать уже несколько 1000 облачных монет. Все же данные свитки были одними из самых дорогих на 1-м уровне. Конечно, Кай знал, что наилучшими техниками являются те, которые воин лично создал для себя. Однако это не значило, что нельзя было воспользоваться чужими наработками, дабы в дальнейшем развить их во что-то свое. Закончив с павильоном техник, Кай отправился в павильон развития, где сразу арендовал личную комнату. Внутри ему стали доступны несколько помещений. Комната для медитаций, которая активно собирала энергию со всей округи. Место с силовыми и духовными тренажерами. И специальная площадка, где можно было сразиться с боевыми големами или искусственными духами. Собственно, здесь Кай и провел следующие 30 дней. За это время ему удалось отточить до совершенства две новые техники, а также окончательно понять принципы слияния концепции ниян с обычными элементами. Таким образом, он усилил все свои техники пути меча и пути пространства с помощью инь, тем самым увеличив их разрушительный потенциал, а техники холода пустоты с ян, сделав их крепче и эффективней. Кроме этого, Кай наконец сумел разобраться с той странной силой, что в виде неких зарядов появилась в его конечностях, когда он в бою с Дорганами использовал частицы Ян и энергию души. Ведь тогда его скорость регенерации на секунду возросла в сотни раз, а восстановленные руки и ноги на время обрели чудовищную мощь. Ну а платой за это стала потеря не только целых 20 лет жизни, но и всех сил линии крови, включая регенерацию, почти на 2 дня. В тот момент это не на шутку встревожило парня. Теперь же, основательно занявшись изучением этого вопроса, благо он не потратил последний заряд странной силы, оставшийся в левой ноге, Кай сумел понять, что главной причиной случившегося оказалось буйство жизни, которое было еще активно в тот момент. Кай осознал, что, насытив тело частицами ян, он заставил их принять ту же энергетическую схему, которая была у буйства жизни, что в итоге его усилило. Ну а что касается энергии души, то она выступила лишь в качестве мощного топлива, на миг увеличив мощь данной способности линии крови. Таким образом, Кай решил попытаться повторить тот случай, но уже без использования энергии души. 1,5 недели, не тратя время на сон и еду, он пробовал снова и снова воссоздать тот эффект, полагаясь на абсолютную память и идеальный контроль энергии, пока в конечном счете не добился желаемого. Кай сумел создать сразу 2 техники, основанные на концепции Ян, которые плотно взаимодействовали с его линией крови. Создано. Ранг. Золотой. Качество. Среднее. Создано. Ранг. Золотой. Качество. Среднее. Собственно, первая техника как раз и была повторением той силы, которую Кай получил в момент сражения с лидером Дорганов-убийц. Отличалась она лишь тем, что не требовало энергии души и буйства жизни. Активировав ее, парень теперь мог получить те самые заряды, высвобождая которые был способен усиливать свои физические атаки в несколько раз, используя огромную живучесть и потенциал тела. Можно было сказать, что с этой техникой Кай на небольшой отрезок времени мог реализовать все 100% силы своей линии крови. Вот только был и недостаток. Если превысить количество используемых вспышек, то это начинало чрезмерно вредить плоти парня, из-за чего могла пропасть даже регенерация. Что же касалось второй техники, то, как Кай понял, она позволяла увеличивать не только запас энергии после прорыва, но еще и физические характеристики. Вероятно, это было основано на одной из особенностей линии крови 9-главой небесной гидры. Нет пределов, нет границ, благодаря которой можно было усиливать плоть без ограничений. И последним, чем Кай занялся в павильоне развития, так это изучением полученной недавно способности «Поля превосходства». Почти неделю он экспериментировал с ним, придумывая новые способы использования. В конце концов, парень открыл для себя всего 2 умения, которые, однако, позволили использовать поле превосходства гораздо эффективнее. Проще говоря, если назвать эту силу ружьем, то до этого момента Кай использовал его в качестве хорошей прочной дубины, и лишь сейчас наконец осознал его настоящую силу. По факту, поле превосходства было сродни телекинезу, основанному на силе воли. И первым делом, конечно же, Кай решил использовать его в качестве усиливающего и защитного поля, которым покрыл себя. В итоге теперь он мог управлять своим телом не только с помощью мышц, но и благодаря полю превосходства. Оно выступало в качестве эдакого экзоскелета, который повышал все физические характеристики Кая как минимум на 15%. К тому же, с его помощью можно было не только ускорить собственные движения, но и сделать их максимально точными и эффективными. Таким образом, у Кая серьезно возросло качество ведения боя, словно он годами оттачивал этот навык в непрекращающихся битвах. Вторым же умением стало создание различных форм из сильно сжатых частей поля превосходства. Например, первым делом Кай научился покрывать этой силой свои клинки, формируя вокруг них дополнительное невидимое лезвие, благодаря чему мощь атак серьезно возросла, а еще из поля пустоты можно было создавать незримые пули, полноценные сети или невидимые клинки. Все ограничивалось лишь полетом фантазии Кая, тренировками и силой его воли. На этом время, проведенное в павильоне развития, подошло к концу. Кай покинул его, отправившись в павильон мастеров. Там ему предстояло сделать две вещи. Наконец начать трансформацию порождения пустоты в духа пространства, для чего требовались некоторые алхимические инструменты, и создать два особых эликсира. Благодаря Рунтану Кай знал, что в среднем, если не считать усиление от энергетического покрова и похожих способностей, то у обычного заклинателя его родные физические параметры не будут превышать 80 единиц. Но в случае с главными гениями могущественных кланов или сект это значение варьировалось уже от 100 до 120. Собственно, где-то столько и должно было быть у Кая, если бы он действительно использовал все те препараты тела, которые ему давали в клане семи клинков. Однако старик посоветовал не принимать их, объяснив это тем, что каждый такой препарат обычно можно использовать лишь раз, ибо если это ограничение просто зависело от самого рецепта, то Кай мог бы просто использовать все подряд, находя иные эликсиры и зелья в новых для себя мирах. Вот только в действительности оно обуславливалось самим шаблоном рецепта, коих всего в алхимии существовало около 5. Таким образом, Кай потенциально мог принять только 5 разных препаратов, из-за чего нужно было выбирать лишь лучшие среди них. Первый шаблон он потратил еще в городе Старкса, когда выпил эликсир возрождения плоти, который помог частично исцелить рану от когтей демона и повысил все физические параметры на 30 единиц. Тогда Рунтан сообщил, что данный препарат очень хорош, поэтому Кай не стал отказываться, особенно в той ситуации. Теперь же ему оставалось создать и использовать еще 2 эликсира для усиления, поскольку больше шаблонов старик не знал. В конечном счете Кай готовился целую неделю, дабы затем приготовить наилучшие из известных ему препаратов тела, попутно усилив их концепции Ян. Таким образом, его мощь, скорость, выносливость и стойкость увеличились аж на 100 единиц. Еще 60 единиц удалось прибавить в параметр ментала, использовав для этого еще одно средство. К несчастью, данную характеристику повысить было сложнее всего. Ну а что касалось трансформации порождения пустоты в духа пространства, то, как оказалось, этот процесс займет еще как минимум пару недель, так что Кай не спешил. Но так или иначе, спустя 3,5 месяца его параметры серьезно изменились. Параметры: возраст 21, раса человек, статус смертный, ступень закалка души, уровень создание источника, характеристики: 283,73, 278,66, 286,47, 301,09, 145,30, 365,88, 0. Способности: ранг золотой, качество среднее, ранг золотой, качество среднее, ранг золотой, качество пиковое, ранг золотой, качество пиковое, ранг королевский, качество низкое, ранг королевский, качество низкое. Законы: путь меча, закон отражения, закон скорости, закон силы, закон прочности, закон рассечения, закон пронзания, закон намерения. Путь меча: закон формы, путь пространства, закон отталкивания, закон притягивания, закон сотворения, закон разрушения. Путь пространства, закон формы, концепция холода пустоты, максимальное понимание. Теперь качество и количество призываемых вами частиц холода пустоты будет полностью зависеть лишь от вашего уровня развития. Текущий уровень силы: королевский ранг низкого качества. Концепция инь: начальное понимание третьего слоя. Концепция ян: начальное понимание второго слоя. Особенности и экипировка: прогресс 25%. Концепция ян: прогресс 100%. Концепция инь: прогресс 100%. Концепция ян: прогресс заблокировано. Концепция инь: прогресс заблокировано. Вы способны увидеть то, что незримо для других. Характеристики физического тела увеличены на 10% от общего запаса энергии. Прогресс развития 46%. Ранг золотой, качество пиковое. Максимальный запас энергии увеличен на 10%. Максимальное количество призываемых частиц закона увеличено на 10%. Внеранговое умение: достижение. За единовременное достижение 7 уровней закалки тела вы получаете свободных пунктов характеристик, которые вы можете распределить по своему желанию. Минимальное деление данного значения пункта, основываясь на ваших предыдущих успехах в изучении законов, а также резкого скачка субстанции энергия души вопреки нормам, вы получаете особенность. За единоличную победу над мастером, будучи при этом смертным, вы получаете. Будучи смертным, вы практически смогли победить элементалиста начальной стадии своими силами, но в итоге вам помогли. Ваша награда. Будучи смертным, вы смогли развить свою волю до такого уровня, что она трансформировалась в волю мастера раньше, чем вы достигли ступени заклинателя. Ваша награда. Внеранговое умение. Задание. Узнайте причину падения Божественной Империи Бильтис. Награда. Неизвестно. Отказ. Штраф 1000 единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения 9994 лет. Северная, западная и восточная стены первого этажа, кроме проходов на нулевой уровень, имели лишь входы в различные павильоны. Однако ничего подобного и в помине не было у южной стены. Ни лестниц на второй этаж, ни арок павильонов. Лишь огромные каменные врата, являющиеся проходом к месту проведения испытания первого стража, сдав которое ученик попадал в список 10 тысяч, переставал быть нулем и становился рейтинговым. И сегодня на площади перед этими вратами находилось порядка сотни воинов. Можно было подумать, что все они планируют попытаться пройти испытание, однако на самом деле эти ученики уже были в списке 10 тысяч. Большинство из них находилось в последней тысяче позиций, однако имелись тут и трое тех, кто смог подняться аж до 5000. Сильнейшим же являлся заклинатель пиковой стадии, достигший 906 места в рейтинге. Ну а собрались они здесь лишь по одной причине. Их работой было охранять доступ к вратам, не позволяя внефракционным ученикам даже попытаться пройти испытание первого стража. «Ладно, пора», — хрустнул Кай Шиэй, выходя из тени, медленно зашагал вперед. Глава 16. «Я собираюсь покорить облачную обитель». Почти все из фракции пятого, но это ожидаемо. Все же у него она самая многочисленная, хотя здесь и Дорганов хватает. Подчиненные седьмой и восьмой, продолжая шагать в сторону ворот, размышлял пока никем не замеченный Кай. Процентов 90 здесь, это начальные заклинатели с 6 и 7 бальными фундаментами. Но есть и великие таланты, и даже четверо гениев. Один, кстати, даже в топ-1000 вошел. Отлично. Боевые големы и искусственные духи – это, конечно же, хорошо, но проверить силу на настоящих мастерах все же нужно. Тем временем приближающуюся к вратам фигуру в темном плаще наконец заметили первые охранники. Их было семеро. Расположившиеся на лавочках воины в этот момент разговаривали друг с другом, обсуждая планы на будущее и свои недавние достижения на пути развития, как вдруг один из них прервался. «Эй, гляньте!» Посмотрел он влево. «Какой-то тип сюда шагает. До смены караула вроде бы еще несколько часов. Да и не похож он на кого-то из старших. И ауры что-то не ощущаю его. Че, думаете? А что тут думать? Пошли спросим. Проверим его», — ответили парню. «Ну пойдем», — поднялся эльф. И они вдвоем направились к незнакомцу. Остальные воины остались на месте, решив понаблюдать со стороны. Приблизившись на достаточное расстояние, парни наконец смогли ощутить исходящую от фигуры ауру уровня создания источника, которая была чрезвычайно слаба. Могло показаться, что причиной этого было сильное энергетическое истощение, однако на самом деле Кай заранее сжал свою ауру методом рунтана, дабы не привлекать лишнего внимания раньше времени. «Смертный», — удивился один из эльфов, — «у нас таких точно нет». «Эй, ты кто такой?» — окликнул он незнакомца. Но тот никак не отреагировал, продолжив спокойно шагать вперед. «Слышь, младший», — нахмурился второй охранник, решив преградить Каю дорогу. «Ты оглох что ли? Молчишь? Ну хорошо, тогда я помогу тебе заговорить», — улыбнулся он, а затем замахнулся кулаком, дабы проучить наглеца. Второй же эльф, оставшийся позади, тоже ухмыльнулся. Он уже собирался было вернуться к остальным, чтобы оттуда поглядеть на то, как жалкому смертному будут экспресс с методом прививать уважение к старшим, как вдруг его напарник упал без сознания, а рука, которой он только что попытался ударить незнакомца, теперь находилась в неестественном положении. Раздался громкий хруст. Эльф не успел сделать и вдоха, когда внезапно позади раздались шаги. Аура смертного в мгновение ока оказалась у него прямо за спиной. На миг заклинатель даже забыл, как дышать. Следом его обуяла ярость за друга, после чего вдруг сменилась диким и неестественным страхом. Однако сделать он так ничего и не смог. Спустя долю секунды воин упал без сознания, получив мощный удар по затылку. Остальные 5 эльфов, продолжившие сидеть на месте, не могли поверить своим глазам, продолжив ошарашенно таращиться на незнакомца. 2 их товарищей были с легкостью нейтрализованы, и при этом заклинатели все равно не смогли увидеть движение противника. Конечно, они являлись слабейшими в рейтинге, занимая места в районе 9900. Вот только эти воины все еще оставались теми, кто сумел попасть в саму облачную обитель, и даже пройти испытание первого стража. Их нельзя было назвать слабаками. Таким образом, ступор из-за случившегося был вполне объясним для них. Сложно было вообще представить, что может существовать настолько сильный смертный. Сделав 2 шаг, Кай тут же телепортировался в центр противников. С его возросшими параметрами и пониманием законов пути пространства на преодоление 30 метров понадобилось всего 2 скачка, которые для посторонних слились в один. Так бы и были вырублены оторопевшие эльфы, если бы один из них все же не взял себя в руки. Нападение. Усилив голос энергии и воли мастера, успел закричать он, прежде чем Кай добрался и до него. Крик тут разнесся над площадью перед вратами. Десятки компашек эльфов и дорганов наконец обратили внимание на постороннего, уже успевшего расправиться с целой группой охранников, суммарно потратив на это меньше 2 секунд. В тот же миг медитирующий глава охраны врат, Нитрекс, резко открыл глаза. Этим эльфом был пиковый заклинатель, сумевший добраться аж до 906 места в рейтинге обители. Перед ним тут же появились 3 заклинателей конечной стадии. Пара эльфов и 1 дорган с тигриными чертами. Они занимали позиции в 5000 списка. Старший брат, вежливо обратились 2 длинноухих парней, крайне похожих друг на друга. Старший, чуть более фривольно произнес дорган. «Разберитесь с наглецом», — спокойно приказал Нитрекс. «Нулевки совсем обнаглели. Никто не смеет нападать на нас». «Слушаемся», — ответила троица. Тем временем к Каю уже мчалась толпа обычных бойцов, подавляющим большинством из которых были начальные заклинатели. Вероятно, происходи это еще 4 месяца назад, то ему пришлось бы бежать. Победа над столькими истинными мастерами являлась нереальной. Однако теперь все было по-другому. Понадобилось всего каких-то жалких 3,5 месяца, чтобы все изменилось. Чтобы изменился Кай. Облачная обитель действительно была удивительным местом. Здесь даже первый этаж открывал перед учениками такие возможности, кои никому и не снились во внешнем мире. И Кай, как никто другой, сумел раскрыть весь потенциал этого места. Вот почему сейчас он разительно отличался от себя прежнего. Грань, когда толпа более слабых противников представляла для него серьезную опасность, была пройдена. Больше Кая не выйдет взять количеством, только качеством. Увы, приближающиеся к нему эльфы и дорганы знать этого не могли. Набрав побольше воздуха в легкие, Кай начал медленно выдыхать. К нему уже почти добрались самые шустрые противники, когда над площадью наконец развернулось гигантское поле превосходства. Вытянув руку, парень резко сжал кулак. Почти половина охранников в тот же миг упала без сознания. Их воля оказалась слишком слаба. Еще 20% попросту замерли, утратив возможность двигаться. Однако поле теперь давило на них не полностью, как Кай это делал в прошлом, а лишь частично. Давление было сконцентрировано во всех основных точках их тел, благодаря чему мечник экономил уйму сил, при этом все равно сковывая противников с более слабой волей. Тренировки по развитию данного умения не прошли даром, но так или иначе, все равно осталось несколько десятков тех, кто все же был способен хотя бы частично сопротивляться полю превосходства. Они замедлились, ощутили нагрузку, но двигаться не перестали. Однако Кай был к этому готов. Указав пальцем вверх, он слегка покрутил им, описав ось. Тела тех, кто потерял сознание или оказался полностью скован, взмыли в воздух, а затем начали резко лететь в разные стороны, будто снаряды, врезаясь в оставшихся на ногах товарищей. Хм, идея, вдруг осенила Кая. Нужно будет еще потренироваться с полем превосходства. Подавляя чужую волю, возможно, я даже смогу захватить контроль над телом, разумом и энергией противника. Сколько же все-таки граней у этой способности? В воцарившейся неразберихе все же нашлось несколько воинов, преимущественно срединной стадии ступени заклинателя, сумевших в конце концов добраться до нарушителя. Отклонив голову всего на несколько сантиметров, и не делая при этом никаких лишних движений, Кай легко уклонился от вражеского копья. Вылетевшее из-за спины острие смертоносного артефакта тщетно пронзило воздух, после чего резко застыла. Ладонь парня легла на древко оружия, сжавшись на нем стальной хваткой. Противник попытался было выдернуть копье, желая отсечь незнакомцу пальцы, но не смог. Всей силы его рук и ног не хватало, чтобы даже на миллиметр сдвинуть кисть Кая. Глаза эльфа, который не жалел энергии на технику усиления, расширились от шока. Ну а мгновением спустя его оторвало от земли, потянув вслед за взметнувшимся копьем, поднятым рукой Кая. Заклинатель хотел было разжать пальцы, дабы отпустить древко, однако нечто словно приклеило его ладони к оружию. В итоге бедного парня чуть не проткнул клинок одного из его товарищей, а затем эльфа с огромной силой швырнула в еще одного охранника. Оба отлетели, покатившись по полу. Мощное столкновение знатно потрепало их. Тем временем еще несколько заклинателей, преимущественно дорганов срединной стадии, тоже попытались ударить. 9 воинов атаковали почти одновременно с разных сторон. Уклониться было нереально, однако Кай не пытался. Он все так же продолжал стоять на месте, словно чего-то дожидаясь. Клинки и копья резко пронзили фигуру в темном плаще, заставив охранников даже испугаться, что они могли убить незнакомца, который почему-то не стал защищаться. А если это так, то кого-то из них, а может, даже нескольких, обитель убьет в качестве наказания. Однако воины ошиблись. Они считали, что победили напавшего, вот только на самом деле под плащом никого не оказалось. Поддерживаемая силой поля превосходства вещь продолжала стоять до последнего момента, хотя Кай уже успел незаметно телепортироваться из окружения. Оставив позади мешавшихся под ногами бойцов, парень поспешил к вратам, но на его пути вновь встали противники. На этот раз ими оказались двое эльфов-близнецов, являющихся помощниками Нитриакса. Используя технику движений на основе элемента молнии, а также огромный запас энергии заклинателей конечной стадии, они попытались моментально отсечь человеку ноги. Развив колоссальную скорость, превышающую таковую у тех же дорганов-убийц, воины яркими параллельными вспышками пронеслись с двух сторон от Кая. Остановившись, улыбавшиеся эльфы обернулись, однако покалеченного противника почему-то не увидели. «Меня ищете?» — раздалось за их спинами. Шокированные заклинатели резко обернулись, инстинктивно взмахнув клинками. Левый должен был отсечь Каю голову, правый — пробить грудь. Вот только оба меча внезапно замерли, когда их прямо за лезвие голыми руками поймал человек, не получив при этом ни царапины. Казалось, словно его кожа сделана из неуязвимого материала. И хотя плоть парня действительно теперь была в разы прочнее, чем в прошлом, дело крылось не только в этом. Ведь основную защиту Каю давало поле превосходства, большую часть силы которого он моментально сжал в тончайшую пленку вокруг своих рук.